Глава 20. Первое, что я слышу, когда звон в ушах становится тише, это хриплый голос, просящий у меня чего-то. Глаза с трудом фиксируются на полузасыпанном теле. Это же надо, Калина. Лежим бок о бок, словно младенцы в кроватке. Я выколупываю изо рта комки грязи, пополам с запекшейся кровью. Сплевываю непослушным языком, нос едва дышит, кровь запеклась и там. Весь низ моего шлема загажен черно-красными наслоениями. «Слышишь, братишка, у тебя воды нету!» — скулит Калина, и я с трудом разбираю его слова на фоне окружающего нас грохота. Забрало его, перекошено. Стекло вылетело из пазов, он смотрит на меня, навряд ли узнает. Губы его потрескались и черны от запекшейся крови. Глаза ввалились и сверкают белками из необозримой глубины. Слезы чертят дорожки на грязной коже. Тяжелая балка придавила его ноги. Он засыпан щебнем по грудь, и броня его, судя по погасшим индикаторам, сдохла давно. Шевелюсь, как под водой, ощупываю себя. Вроде цел. Ничего не оторвано. Фляжки нет, конечно. Ничего нет. Сама скорлупа моя, ископаемая кость, вся в трещинах и выбоинах. Мертвая панель так блока. Нету воды, Калина. Извини уж, говорю я, пытаясь сесть. Ты мне на ноги полей, братишка, слышишь? Ноги у меня горят. Погаси ноги, просит Калина. «Нечем мне тебя палить, братан. Узнаешь меня?» «А? Кто это?» «Это я, Трюда». «Трюда, говорю!» — кричу я в самое лицо ему. «А, француз! А меня, видишь, зацепило! Дай воды, Садж!» «Нет воды!» — говорю я тихо. И Калина слышит меня каким-то чудом. «Видишь, как оно повернулось, француз!» — бормочет он в полузабытии. «Я ж тебя грохнуть хотел сегодня. Совсем собрался. Мудак этот положил нас всех. Ты это, француз! Ты прости меня!» Голос его все тише, он еще шепчет покаянное что-то, но я не слышу ни слова, только губы шевелятся. Из глубоких колодцев он смотрит сквозь меня, не мигая, и колодцы его полны драгоценной влаги, монолог истощает его. Он заходится тяжелым кашлем, тело его бьется в каменном плену, черная кровь толчками выплескивается изо рта. Я думаю о том, что действительно странно все получилось. Час назад мы готовы были в спину друг другу стрелять, а сейчас лежим, почти обнявшись. И Калина мне в лицо кровью кашляет. А мне не то, что ненавидеть его, отвернуть голову лениво. И пока я так думаю, Калина прекращает плакать. Только кровь из уголка открытого рта продолжает сочиться тихонько. Неизвестные науки – соленый источник с высоким содержанием железа. От жидкости этой трава гуще, верно говорят, не врут. Лучшее на свете удобрение, после дерьма. Я осторожно выползаю из каменного плена. Ноги не держат меня. Я поднимаюсь и сразу падаю на корточки, спиной к обломку стены. Опираясь на чью-то винтовку, ковыляю в сторону грохота. Броня моя не работает, а значит, не найдут меня. Подохнуть тут вовсе не то, о чем я мечтал. М-160, чтобы вы знали, самый хреновый из костылей. Так и норовит из-под ладони выскользнуть. И штык в камнях застревает. Бухает уже вокруг, кажется. Без привычной прицельной панорамы я не вижу низги. Ковыляю на ощупь, дышать невозможно, воздух, гарь сплошная, пополам с пылью, аж в глотке вязнет. Меня нельзя убить, ибо за мной встают братья мои, и корпус продолжает жить, и пока жив корпус, жив и я. Бормочу бездумно себе под нос, долго петляю вокруг каменных островков, блуждаю слепо. Где-то рядом слышу голос, показалось? Нет, точно, кричит кто-то. На карачках взбираюсь на искусственный холм из штукатурки пополам с кирпичами. Костыль болтается за мной на ремне. С другой стороны сидит Бауэр, собственной персоной, и направляет мне в рожу ствол. «Это я, сэр», — говорю я с трудом, понимая, что не слышит он меня. «Опознаватель свой чужой не работает, и мой резьбовой взводный сейчас вышибет мне мозги». И я сползаю головой вниз к его ногам. «Трюда, мать твою! У меня винтовку заклинило», — сообщает мне лейтенант, пока я пытаюсь подняться. «Ты как, в порядке?» — спрашивает он устало, но для проформы как-то. «Давай, некогда расслабляться, дуй вперед, вот за той стеной наши, прикроешь их, мы в атаку идем». «Да, сэр, так точно», — говорю автоматически и качаясь, балансируя на каком-то неровном камне. Он диктует указания пушкарям. «Кажется, нам все же что-то подбросили для поддержки, и свист повсюду, беспилотники подошли. Он собран и деловит, он в своей стихии, зеленый гигант на поле брани, оружие императора, хозяин своей судьбы. Только вот с братьями у него напряг, положил он братьев своих без счета». «Здесь гадюка. Всем, кто меня слышит, 30 секунд до атаки. Ориентир 306. Включаю отсчет. Сердитый 4. Ориентиры 308, 309. Правее 2. Огонь по видимости. Внимание, рота. Он вот-вот скажет волшебное вперед, и мои братаны за той стеной опять полезут под пули, потому что морпехам отступать не положено. Я должен убить врага раньше, чем он убьет меня. При виде врага нет жалости в душе моей, и нет в ней сомнений и страха, ибо я морской пехотинец». «Что ты сказал?» — поворачивается ко мне взводный. «Ты еще здесь?» «Нет, сэр, меня уже нет». Я поднимаю забитый грязью костыль и нажимаю на спусковой крючок. Длинная очередь в упор выколачивает из лейтенанта облако чешуек брони или крови. Да какая разница? Лосиная туша обрушивается на камни дырявым мешком. Пустой магазин списком вылетает из держателя. Сажусь, где стоял. Сота высовывает ствол из-за стены. Узнаю его по пижонской мишени на шлеме. «Француз? Лейтенанта не видел?» «Убила лейтенанта». Сота смотрит непонимающе на меня. Потом на тело у моих ног. Посмотреть бы на его лицо. Да под стеклом не видно ни черта. «Ясно. Жди тут. Рота вперед!» Он исчезает в дыму. Огонь впереди усиливается. Я ложусь на спину и закрываю глаза. Пыль в них сыплется немилосердно. «Как ты там, тростинка моя? Кажется, я сплю». Какие-то голоса звучат у меня внутри, перекатываются вдоль черепа, толкутся от уха к уху, сшибаются между собой. «Подбери винтовку». «У нее магазин перекосило. Все равно возьми, на запчасти сгодится». «Чертов жмот! Вечно я с тобой, как старьевщик. Не ворчи, подсумок проверь. Пусто. Сними его, он целый». «Белый, внимательнее, по сторонам смотри. Да чисто тут, авиация поработала. Уходить бы надо». «Успеешь. Голоса странно двоятся и троятся. Иногда мне кажется, что я слышу их наяву. Как странно, думаю я, немало не пугаясь. Хотя голоса внутри становятся такими четкими, словно я радио слушаю. Грохот боя впереди усыпляет мою бдительность. Резкий стук камешков по шлему слышу, когда надо мной уже нависает неясная фигура. Ствол смотрит мне в лицо. Я хлопаю глазами, глядя в черный зрачок. Вот и все мелькает в голове. И апатия сменяется желанием во что бы то ни стало продать свою жизнь подороже. Я резко перекатываюсь в бок и пытаюсь подсечь ноги незнакомца. Удар сзади по голове вбивает меня носом в пыль. Гул внутри шлема, гул внутри головы, как эхо в горах. Без действующих демпферов мой котелок не полезнее, чем допотопная стальная каска, что носили когда-то. Меня бьют еще раз, для верности, прикладом очевидно. Крутят руки за спиной чем-то прочным. «Смотри-ка, целый сержант!» — радуется голос. Опять двоится в голове. Кажется, я услышал голос за секунду до того, как звук коснулся ушей. А может, контуженная башка фокусы творит? «Нормально, две штуки на дороге не валяются», — отвечают ему. «Броню его отключи». «Сдохла скорлупа», — после короткого осмотра констатирует мой пленитель. «Ну что, взяли?» Меня подхватывают под локти и сноровисто волокут по камням. Ствол третьего конвоира то и дело тычет меня в спину, подталкивает, напоминая, глупости не надо, морпех. «Грохну тебя, дружок, все меньше таскаться», снова слышу я, и другой голос. «Ноги делать надо, совсем дикий съехал, под носом у имперцев шляться». Удивляюсь, кругом ад кромешный, как я слова-то различаю. Меня тащат вниз по разбитой лестнице, темнеет окончательно, мы в каком-то подвале или подземелье. Конвейер зажигает фонарик, рассеянный луч выхватывает грубые глинистые стены. К нам присоединяются еще двое. Я ощущаю, как отпускает их напряжение и как испытывают они мгновенное облегчение от того, что больше не нужно торчать в охранении у входа в туннель, каждую секунду ожидая котенка или плазменной гранаты. «Подарок партийным товарищам!» — с иронией комментирует мое появление тот, кого называют диким. Мои попытки идти самостоятельно заканчиваются одинаково. Я получаю прикладом между лопаток, так и волокут между двух жилистых лбов, ноги по камням. Когда глазам становится больно от напряженного разглядывания неровных стен, я испытываю легкий приступ дурноты. Пространство вокруг идет волнами и исчезает в мельтешении разноцветных искр. Я смаргиваю муть и ошалело таращусь вокруг. Ну и дела. Туннель исчез.